Примечание к части. Автору на кофе, музу на печеньке. https://то/41001407127193и. Глава 7, в которой герой узнает о скелетах в шкафу семьи Эвансов. Автор просит не принимать всерьез историю происхождения семьи Эванс. А вот это еще вопрос, неожиданно сказала Сусанна. Гарри, тебе все-таки следует до конца разобрать вещи, те самые из Каукварта. Придется, да, хоть и не хочется. Так, завтра с утра мне нужно быть в Аврарате, поэтому лучше всего сделать это сейчас же. После ужина Северус отбыл на Гримма, нагруженный под завязку всем, что ему могло понадобиться. А мы с Сусанной Икон не спустились в подвал Мэнера, туда, где находилось хранилище артефактов. Между прочим, мое наследство было далеко не безопасным, оттого и пролежало столько лет в старом доме Эвансов в Каукварте в целости и сохранности, но ни Сусанне, ни Кон ни вреда оно причинить не могло. Сусанна теперь относилась к моему роду, а Кон не был моим, ну, фактически супругом, поскольку наш будущий брак мы уже успели закрепить далеко не один раз. Итак, мы втроем спустились в подвал Мэнера, туда, где на одной из хорошо защищенных чарами полок хранилища артефактов лежала неприметная серая шкатулка из некрашенного дерева. Только присмотревшись, можно было понять, что древесный узор на боках шкатулки выглядит как-то странно, чуждо. Да и накладка из синеватого блестящего металла, выполненная в виде головы странной зубастой рыбы, тоже вызывала в душе непонятную тревогу. Я надел перчатки из драконьей кожи и аккуратно достал шкатулку с полки, положив на стол, расположенный в центре хранилища, как раз для работы и исследования всяких непонятных штучек. Конни и Сусанну я попросил отойти в защищенный чарами угол, где стояли два деревянных кресла с подлокотниками. С некоторыми артефактами лучше работать в присутствии свидетелей, магически сильных свидетелей, которые могут в случае чего дезактивировать разбушевавшийся предмет. После этого я снял перчатку с левой руки и поднес палец к накладке, выполненной в виде зубастой рыбы. Та тут же ожила, впившись мелкими, словно крошечные иголки, но ужасно острыми зубками в палец. Я поморщился, а странная тварюшка стала с хлюпаньем втягивать мою кровь. Она, казалось, даже причмокивала от удовольствия. Наконец, насытившись, рыба разжала челюсти, и шкатулка со скрипом открылась. Внутри лежали несколько листов очень тонкого светлого материала, не похожего ни на бумагу, ни на пергамент, скорее на очень тонкий пластик, но я не уверен. Помимо этого в шкатулке лежала тонкая книжица с окованными серебром уголками и небольшой кожаный мешочек. Я осторожно развернул листы, покрытые непонятными значками, и сжал свой несчастный покусанный палец. Стоило нескольким каплям крови упасть на листы, как странные значки превратились во вполне понятные английские буквы, написанные красивым разборчивым почерком и ровно, словно по линейке. Я прочел первый лист, потер глаза, и прочел снова. Написанное не изменилось, поэтому я сказал: «Сусанна, похоже, мы с тобой так и так родичи, по происхождению». «Это как?» – удивился Конни. «Это написано женщиной по имени Иванна Гвинтоу. Похоже, что когда-то наши миры соприкасались куда плотнее, и то, что называли полыми холмами, было проходами в мир Сусанны. Эти описания и рассказы Сусанны о своем мире, они практически совпадают». «Это так», — спокойно сказала Сусанна. «Я сразу почувствовала в тебе нечто близкое, хоть и очень слабо. Именно поэтому я и осталась здесь, Гарри. Я сказала тебе неправду, я могла вернуться с моими сородичами, но тогда Джейми точно бы погиб. Поэтому, когда я поняла, что ты потомок моего народа, я решила остаться здесь и служить тебе. А сразу сказать было нельзя», — вздохнул я. «Я бы все понял». Сусанна только грустно покачала головой. «Ты же знаешь, я могу чувствовать будущее. Не всегда, но могу. Ты должен был узнать о нашем родстве только из своего наследства». «Я узнал», — вздохнул я. «И что теперь? Почему это такая тайна?» «Читай дальше», — спокойно сказала Сусанна и, достав откуда-то из складок своего платья спицы и моток пряжи, занялась вязанием. Судя по тому, как по нити пробегали тонкие просверки, в пряжу была добавлена шерсть единорога. Конни же неотрывно смотрел на меня, и в глазах его явно читались любопытство и нетерпение. Я вновь углубился в чтение. Это было недолго, читал я быстро, к тому же история оказалась довольно короткой. Иванна Гвинтоу была ворожеей своего народа, который на земле именовали эльфами. В те времена, когда писались эти строки, Народ Полых Холмов общался с людьми достаточно часто. Все эти легенды про пляски фири, про дворцы, скрытые внутри холмов, про шутников Тильвиттек и эльфов, похищающих детей, прекрасных ликом, на самом деле были отголосками реальных событий. Как я понял, тогда два мира соприкасались через многочисленные порталы, и посвященные в тайну их обитатели могли перемещаться туда и обратно. Понятное дело, что чудеса Полых Холмов были доступны лишь магам. Многие маги бывали тогда в Полых Холмах и общались с мудрыми, прекрасными и бессмертными эльфами. Одним из них был маг по имени Мердин Эмрис, которого позже назовут Мерлином. Мердин Эмрис был сильнейшим из британских магов, но он желал не просто могущества, а преклонения и подчинения. И он задумал создать государство, во главе которого стоял бы сильнейший король, король былого и грядущего. И за его плечом всегда находился бы мудрейший советник, легендарный сильнейший маг. Почему Мерлин не желал стать правителем сам? Он слишком хорошо понимал, что правитель – это та фигура, на которую в случае неудачи обрушится гнев подданных, а вот советник – это тот, кто всегда может заметить. А ведь я предупреждал. Между прочим, по одной из легенд Мерлин был рожден обычной женщиной от демона. На самом деле это было не так. Мать Мерлина, юная деревенская травница, в свое время наткнулась на хоровод пляшущих фейри и влюбилась в одного из них. Но после ночи любви он исчез бесследно, а девушка осталась беременной и, чтобы избежать общего порицания, придумала эту легенду. Вероятно, от отца мальчик и унаследовал свои выдающиеся магические способности, а когда он стал взрослым, то отыскал проход в Полые Холмы. Возможно, он надеялся отыскать отца, но для эльфов не имели значения их дети-полукровки. И Мерлин затаил в сердце своем злобу на воистину волшебный мир, отвергнувший его. К тому же он полюбил прекрасную эльфийку, да-да, Иванну Гвинтову, и задумал одолеть ее и подчинить себе, сделав своей женщиной. Долгие годы потратил он на изучение магии. К тому же у него на руках оказалась подходящая заготовка для короля и героя, Артур Пендрагон. Артур, романтичный юноша, от природы обладавший слабым даром боевого мага и ставший королем благодаря помощи хитроумного Мерлина, доверял своему учителю и советнику безгранично. А Мерлин не только помогал юному государю, он готовил деяние, которое полагал главным в своей жизни. Он хотел закрыть Полые Холмы, но сначала ему нужно было похитить Иванну Гвинтову. Маг считал, что с закрытием проходов родичи Иванны не смогут добраться до него и отомстить. К тому же другие маги более не смогут перемещаться в Полые Холмы и получать те знания эльфов, которыми в полной мере обладал он. И это деяние ему удалось. Мерлин смог одурманить юную ворожею, опоить ее зельем и похитить. А после этого он произнес то заклятие, которое готовил много лет. После этого закрылись проходы между мирами, а на британской земле появился Стоунхендж, хоровод великанов, строить который Мерлину действительно помогали гиганты. Стоунхендж сыграл роль этакого замка, отделив миры друг от друга. А некоторые волшебные существа, оставшиеся в нашем мире, сильно пострадали. Гиганты, великаны и драконы практически утратили разум, русалки, красоту, кентавры, дружелюбие и мудрость. Но Стоунхендж утвердил в глазах всех волшебников могущество великого мага Мерлина. Казалось бы, теперь Мерлин мог насладиться счастьем с женщиной, которую он так страстно желал, но судьба не любит слишком хитро вымудренных. От заклятия Мерлина Иванна Гвинтов потеряла память, но любви к старому магу не приобрела. Более того, она стала чувствовать к нему величайшие отвращения и однажды сумела бежать, прихватив то немногое, что могло вернуть ей память и пролить свет на ее происхождение. В лесу, где укрывалась Иванна Гвинтову, на нее во время одного из своих квестов наткнулся охотящийся король Артур, и тут история пошла по всем известному варианту. Найденную в лесу девушку Артур полюбил с первого взгляда, она получила имя Гвиневер, белая фея или белый призрак, а первое имя, Иванна, стало писаться как имя ее отца, некоего покойного рыцаря Ивана из Камбрии. Более того, впоследствии Артур уговорил одного из своих союзников, Ладигранса, короля небольшого Камелиарда, признать Гвиневер своей приемной дочерью. Артур опасался, что его соратники не примут королеву-простолюдинку, и придумал возлюбленной биографию. Поэтому никто не удивился, что король пожелал жениться на спасенной им из беды благородной девице. Когда Мерлин узнал о том, куда делась беглянка, было уже поздно. Гвиневер и Артур успели пожениться, а поскольку оба они были магами, то и брак их стал нерасторжимым. магическим, и было несколько лет безоблачного счастья. Увы, счастье не бывает вечным. Дальнейшая судьба пары была печальна. Обозленный Мерлин отомстил по полной программе, оклеветав королеву в глазах потомков и современников, как изменницу. Сэр Ланселот Озерный на самом деле никогда не был любовником Гвиневер, он был предан своему королю и уважал свою королеву. Тем не менее, Артур слушал своего советника, и это привело его к погибели. Гвиневер сумела скрыться, беременная сыном Артура, а сам Мерлин к тому времени уже увлекся экспериментами с переселением души. Он чувствовал себя отмщенным, опозоренная женщина стала ему безразлична, к тому же он был уверен, что она не сумеет выжить. Но Гвиневер сумела вырастить сына, с тех пор все ее потомки стали зваться Эвансами, некоторые из них были магами, другие – скрибами. Большинство потомков Гвиневер и Артура покинуло Британию, растворилось в магических родах других стран. Только семья сквибов Эванс осталась на своей давней родине. Но Эвансы были потомками Артура, так сказать, по прямой линии, а вот один из британских магических родов также нес в себе кровь Артура, хоть и сильно разбавленную. И это были, да-да, именно Поттеры. Но дальнейший рассказ содержался не на листах, это были записи Эванны Гвинтоу, к которой память вернулась только под конец ее долгой жизни, а в дневнике, записи в котором были начаты еще дедушкой Лили, Джейсоном Эвансом, который тоже был волшебником, но слишком слабым для того, чтобы на него обратили внимание. Но сил открыть шкатулку и прочитать записи у него хватило. Джейсон Эванс был историком и часто работал в архивах. Он знал о существовании магического мира и существенно дополнил некоторые моменты в истории рода Эванс. Но объявлять о своем наследии и слишком часто контактировать с магическим миром Джейсон Эванс не спешил, справедливо полагая, что слабого мага с неясным наследием там не ждет ничего хорошего. Несколько последних записей были сделаны рукой Лили Эванс, они явно были незакончены, но именно в них содержалась одна важная разгадка. Долгое время Мерлин, увлеченный новыми возможностями, перемещался из одного своего воплощения в другое, пока не оказался директором Хогвартса Альбусом Дамблдором. Именно тогда он получил предсказание, которая изменила судьбу магической Британии. Да-да, Сивилла Трелани была истинной пророчицей. Правда, за всю свою жизнь она изрекла всего два пророчества, точнее, два с натяжкой, поскольку предсказание по поводу Гарри и Волди лично мне кажется сомнительным. Но вот то предсказание, из-за которого Альбус держал Трелани в Хогвартсе под своим контролем, темного лорда отнюдь не касалось. Полный текст предсказания Лили так и не удалось узнать, но кое-что она сумела выведать у Трелани, и то, что она услышала, весьма настораживало. В предсказании Трелани говорилось о том, что могущественному магу грозит погибель в том случае, если две ветви дерева, выросшего на могиле короля, сольются и породят новый росток. Умная Лили к тому времени сумела разобраться в собственном происхождении и генеалогии рода Поттеров, поняла, что две ветви дерева, это она сама и Джеймс Поттер, а росток – их будущий ребенок. Увы, это поняла не только она, но и Дамблдор. И понял он это еще раньше. Именно тогда его план по взращиванию темного лорда и показательной победе над ним претерпел некоторые изменения. Дамблдор поставил своей целью искоренить род Поттер, как потомков Артура, а заодно и погубить все старые семьи магической Британии. Причем здесь остальные, да подстраховаться решил добрый дедушка. За прошедшие века Поттеры смешивали свою кровь со многими родами, кто знает, в каком роду мог появиться росток, который его погубит. Привычка выкашивать поле из-за одного сорняка была свойственна Мерлину, стоит вспомнить хотя бы знаменитую историю с кораблем и детьми. Но окончательно ему стало все ясно, когда в Хогвартс поступили Джеймс Поттер и считающаяся маглорожденная Лили Эванс. К тому же Лили и Джеймс поступили на один факультет и практически сразу стали неплохо общаться. Дамблдор, который уже тогда вовсю пользовался амулетом Гермея, но не мог подчинить его до конца, тем не менее, сразу же почувствовал, чья кровь течет в Лили. И тогда у него возник весьма хитроумный план, просчитанный на много ходов вперед. У него не было сил, чтобы сейчас свалить старые семьи, но многие из их глав и наследников попали под обаяние темного лорда и приняли метку. А вот Поттеры оставались нейтральными, но с ними пока не рисковал связываться даже Волдеморт. Однако у Евфемии Флимонта был всего один сын и наследник, Джеймс, который при правильной женитьбе мог обзавестись не одним ребенком, чьи потомки постепенно восстановили бы численность рода. Обретенная Лили подходила Джеймсу идеально, и старшие Поттер одобрили этот брак. Но Дамблдору долгая и счастливая жизнь Лили и Джеймса вовсе не была нужна, совсем даже наоборот. Он задумал уничтожить младших Поттеров руками Волдеморта, и тут на свет появилось то самое второе пророчество, которое своему хозяину должен был передать Северус Снейп. Но Снейп, тайно друживший с мародерами и влюбленный в Сириуса Блэка, совсем не собирался доносить. Дамблдор, ничего не знавший об этой дружбе, решил, что Снейп просто не захотел подставлять подругу детства и прибег к услугам Петтигрю. Уже сходивший с ума от создания крестражей темный лорд бросился уничтожать младенца. Да-да, я все-таки не должен был выжить. Появившийся росток удалось бы выкорчевать, и душка Альбус мог почивать на лаврах. Отмечу сразу, что далеко не всю эту информацию я почерпнул в записях Лили, которые представляли собой некие черновые заметки. Кое-что пришлось домыслить, и я не был уверен, что эти мои домыслы являются истиной. Но теперь многое становилось понятнее. Только вот истинные пророчества, в отличие от подставных, всегда стремятся сбыться. Я выжил, хотя Лили и Джеймс погибли, а Волдеморт, эпичную победу над которым уже планировал Дамблдор, исчез в неизвестном направлении, оставив после себя только кучку пепла. Дамблдору тогда пришлось перестраивать свой план, отдав меня Дурслим, которым он предварительно основательно промыл мозги. Дамблдор не сомневался, что Волдеморт вернется, и для победы над ним ему нужен был ручной герой. Возможно, он планировал после победы занять тело героя и стать лидером магической Британии. Возможно, в каноне это у него и получилось. Слишком много нестыковок в истории с кольцом Гонтов и смерти светлейшего на астрономической башне, а возможно, и нет, и канонного Поттера в очередной раз спасло его легендарное везение. Так или иначе, но будем считать пророчество сбывшимся. Лили не взяла шкатулку с собой в магический мир, возможно, опасаясь, что она может попасть не в те руки, справедливо опасалась, если учесть, в чьих руках после смерти Джеймса и Лили оказались мантия-невидимка, комплект наследника и обручальные кольца Поттеров. Вместо этого она оборудовала тайник в подвале и зачаровала его на свою кровь. Ни родители Скрибы, ни сестра Сквиб не могли даже прикоснуться к тайнику, а от магов Лили надежно запечатала его с помощью рун. Рунологом Лили была гениальным, так что да, найти тайник и извлечь содержимое смог только я, что и к лучшему. Когда я изложил все это Сусанне и Конни, те просто онемели на какое-то время, переваривая поступившую информацию. У Сусанны психика оказалась покрепче, так что она высказалась первой. Что же, это вполне правдоподобно и делает понятной политику министерства по отношению к старым семьям. И ненависть Мерлина к тебе, Гарри, теперь становится понятной. Если верить пророчеству, ты был самой настоящей угрозой не столько для Волдеморта, сколько для Альбуса Дамблдора. И, задумчиво добавил Конни, выходит, что ничего еще не закончилось. По миру болтаются еще две части души Мерлина, жаждущие взять реванш. Нашим будешь рассказывать все это? Безусловно, сказал я. Если объект охоты, я, то рядом со мной просто опасно находиться. Глупости, махнул рукой Конни. Понятное дело, что неизвестный враг, это неприятно, но ты теперь не один, и должен с этим смириться. И вообще, нам нужно заключить брак как можно скорее. А это-то здесь при чем? Удивился я. Притом, серьезно сказал Конни, что когда я стану твоим супругом, ты не сможешь меня никуда отослать, отговариваясь заботами о моей же безопасности. К тому же я твердо намерен жить с тобой долго и счастливо, и если у Мерлина, Гриндевальда, да у кого угодно, на это другие планы, то пусть утрутся. Малфои своего не отдают, Конни, выдавил я. 17 лет Конни, ответствовал мой дрожайший жених с милой улыбкой беспомощной наивной няши. Мое, я сказал, и не забывай, что на твоей стороне все Блэки, и все Малфои, и все наши друзья по Хагу. Так что пусть тот, кто будет на тебя покушаться, поостережется. Если у него хоть что-то останется от мозгов, после того, как в них покопается наша дорогая Луна. Я не мог не улыбнуться в ответ, но тут активизировалась Сусанна. Мальчики, в спальню пойдете позже. Мы еще не все выяснили. С записями все понятно, а вот что в мешочке, судя по одной из записей Эванны Гвинтоу, это был единственный артефакт, который остался при ней после того, как ее похитил Мерлин. Он не смог отобрать его потому, что просто не видел и не ощущал. Для Эванны же, даже когда ничего не помнила о своем прошлом, артефакт казался очень важным. Она его хранила и всегда держала при себе. Так что там, в мешочке, с нетерпением спросил уже Конни. «Ты можешь достать это, Гарри?» Я покачал головой. «Я ощущаю, что он пуст, и отсюда можно сделать два вывода. Либо я недостаточно силен, чтобы ощутить этот артефакт». Сусанна покачала головой. «Не может быть, тогда остается второе», продолжил я, «артефактом является сам мешочек. Сусанна, у тебя есть какие-нибудь соображения? Все-таки из твоего мира артефакт?» Бывшая дементор поморщилась и схватилась пальцами за виски. «Соображения. Я помню что-то такое, но сосредоточиться на воспоминаниях не могу. Сразу начинает болеть голова, мысли путаются. Но мне этот мешочек сразу показался знакомым. Ох, я заметил, как лицо Сусанны начинает наливаться нездоровой бледностью, и коротко сказал, пойдем отсюда. Сусанна, тебе нужно отдохнуть, может быть, ты вспомнишь что-то завтра, на свежую голову». Женщина согласилась, а у меня в голове промелькнула мысль, что нам в руки снова попало нечто могущественное и страшное. Мерлин предсказал, что король Артур погибнет от руки ребенка, родившегося 1 мая, после чего король повелел собрать всех детей, которые родились в этот день, и отправить их в море. Правда, это не помогло, тот самый младенец, Мордрит, все равно выжил. Примечание к части. Мерлин. HTTPS. Оригиналс. 54Я9F2/5419F27598793F4E79B3E07986. Король Артур. HTTPS. Оригиналс. 5D, 2F, 23/5D, 2F, 238C, 9811B, F8D, 019, 1084E, 76B, 79F1. Эвана, Гвинневер. HTTPS. 736X, FF, 51/35, FF5135, F59E2E56B, CD, 586, DCD, 518, 1093A6. Глава 8, в которой герой бьет по больному. Когда дверь нашей спальни закрылась за нами, Конни тут же обнял меня и снова прошептал. «Мое, твое», — отозвался я, вовлекая его в поцелуй. «Конни, хороший мой, такой нежный, такой отзывчивый на ласку, и такой сильный, словно стальной клинок в бархатных ножнах». Первый поцелуй длился долго, а когда он все-таки закончился, я с удивлением обнаружил, что мы как-то сумели добраться до кровати и даже освободиться от одежды, которая валялась на полу неаккуратными кучками. Но до этого нам не было дела, как и до всего остального сейчас. Для меня существовал только Конни, его губы, его нежная кожа, его руки, слепо, но удивительно чутко ласкающие меня, его дыхание. «Гарри», — пробормотал Конни, когда прервался очередной поцелуй. «Хочу, давай», и выгнулся так гибко и соблазнительно, что я просто потерял себя, а потом было море ласки, сумасшедшая нежность и острое удовольствие, удивительно острое и удивительно долгое, как же мне это было нужно, именно сейчас, именно здесь, Конни. Утром мы наверняка бы проспали, но Лигур, четко помнивший, что я собирался в Аврарат, не преминул разбудить нас самым злодейским способом, притащив зачарованный серебудильник, ага, тот самый, который не давал покоя нам еще в Хогвартсе. «Не спи, вставай, кудрявая», радостно завопил будильник, ловко увернулся от двух подушек и, оказавшись на шкафу, заявил, 10 секунд, полет нормальный, выхожу в открытый космос, поехали». Пришлось вставать, я быстренько призвал к себе нехороший агрегат, пару мгновений боролся с желанием швырнуть его об стенку, будильнику ничего не сделается, но хоть душу отведу, но потом все-таки отдал его Лигуру, смотревшему на меня с самым виноватым выражением лица. «Хозяин велел его разбудить», — заявил домовик. «У хозяина дела, все нормально, Лигур», — заверил его я. «Завтрак, младшая хозяйка Сусанна уже завтракает. Мастер Джейми изволил проснуться рано», — ответил домовик. «А как Суриш?» — поинтересовался я. «Как он себя чувствует?» «Уже хорошо, хозяин Гарри», — отозвался домовик. «Линька прошла, сейчас он принимает ванну. Думаю, что спустится к завтраку». «Хорошо», — кивнул я, «а то я хотел взять его с собой в Аврарат. Что-то мне подсказывает, что сегодня мне не помешает телохранитель. Я предупрежу», — кивнул Лигур и исчез. «Ну да, оказывается, у нагов регулярно бывает линька на их, так сказать, змеиной половине. У таких юных, как Суриш, примерно раз в год, поскольку они еще активно растут, с возрастом периодичность линьки замедляется, и самые старые из нагов линяют всего раз в 25 лет, а когда линьки прекращаются, это признак того, что жизнь нага подошла к концу, но это очень и очень долго, к тому же у нага не так много шансов дожить до столь глубокой старости. Конни сонно выпутался из одеяла и пробормотал: «В Аврарат собираешься?» «Ага», — ответил я. «Хочешь со мной? Есть шанс пообщаться с батюшкой Захарии Смита, наверняка примчится выручать своего отпрыска. Думаешь, стоит?» — еще раз зевнул Конни. «Может, проще проклясть, и дело с концом? Вот за что я Конни люблю, так это за его безграничную доброту и человеколюбие». «Нет», — вздохнул я, — «если проклясть, Амелия Боунс расстроится, а когда она расстраивается, то возникают проблемы. Мне таких пока не нужно, поэтому я намерен утихомирить эту семейку другим способом». «Есть идеи?» — поинтересовался Конни, облизнув розовым язычком припухшие губы и потянувшись так, что у меня невольно возникла мысль: «А, может, нафиг этот Аврарат?» Но я ее отогнал подальше, мысленно пообещав себе в самое ближайшее время устроить любимому незабываемую ночь, и ответил: «Да, есть кое-что», и озвучил пришедшую мне в голову идею. Конни внимательно меня выслушал, рассмеялся и заявил: «Пойдем в душ, а то к завтраку опоздаем. И вообще, я с тобой». В душе мы не задержались, почти, так что к завтраку спустились довольно быстро. Сусанна уже допивала кофе, Таффи помогала Джейми справляться с кашей, а уже успевший покинуть ванну, но еще не принявший полностью человеческий облик Суриш с удовольствием поедал ломти слегка обжаренного сочного мяса с приправой из жареных баклажанов с орехами и карри. Я только тоскливо вздохнул. Добиться на завтрак подобного от лигура мне до сих пор не удавалось, а нагу делалось послабление вследствие его хищной природы, которой английская овсянка противоречит в принципе. Правда, когда Джейми, увидев нас, заулыбался, словно солнышко, а лигур торопливо подсунул мне чашку кофе, сваренного именно так, как я люблю, то жизнь заиграла новыми красками, а помянутая овсянка с орехами и ягодами пошла на ура. А еще я понял, почему Суриш не спешил принять человеческий облик. Новая чешуя на хвосте выглядела яркой и свежей, золотисто-черно-зеленый узор, изысканным, а сам наг, казалось, подрос еще немного, став выше, шире в плечах и утонченнее чертами лица. Красавец, право слово. Красавец, да, тут же вклинились в мою голову мысли Конни, женить его пора. Это еще почему, удивился я. Книги надо читать чаще, съехидничал Конни. Когда у молодых нагов меняется узор на хвосте и становится настолько ярким, это говорит о том, что наг вошел в брачный возраст и готов оставить потомство. Он слишком хорошо воспитан, чтобы просить тебя о чем-то напрямую, но явно намекает о том, что не прочь создать семью. «И где я тебе сейчас нагини возьму?» — отозвался я. «Не обязательно нагини», — хмыкнул Конни. «Суриш, полукровка, ему в жены вполне девушки достаточно. Ведьмы, конечно, Магдла не потянет». Я призадумался. С одной стороны, происхождение у Суриша самое знатное, в своем клане он был сыном вождя, с другой, мне его вообще, как раба подарили. Хотя сейчас он на положении отнюдь не раба, скорее, доверенного вассала, а такое, в принципе, не зазорно. Вон, Крэп и Гойл уже несколько веков в вассалах у Малфоев ходят и не жалуются, и никто их этим не попрекает. В полуфеодальном магическом обществе вассалитет у благородной старой семьи не унижает, это, скорее, честь, которой нужно добиваться. Вообще-то можно закинуть удочки в сторону семейства Потил, папенька Раджниш еще не утратил надежды на внуков Змеиустов, так что, если провозгласить Суриша вассалом рода Поттер, то с этой стороны проблем не будет. С другой стороны, как-то неудобно перед Падмой Парвати, к тому же, я не хочу отпускать Суриша в чужую семью, не хочу, чтобы на стороне стали известны кое-какие секреты Поттеров, в которые Суриш уже посвящен. С третьей стороны, чистый эгоизм лишать парня полноценной семьи только потому, что мне так удобнее. Да, дела, да не переживай ты так, съехидничал Конни, это ж не значит, что Суриша нужно женить вот прямо сейчас. До следующей линьки можно и подождать, но, по правде сказать, я бы с этим не затягивал. Наги, они такие темпераментные существа. Издеваешься? Обреченно вздохнул я. Да ни разу. Ехидно отозвался Конни и перешел на вербальное общение. До конца завтрака мы успели обсудить план действий и связаться с адвокатом. А Суриш доел мясо и отправился, чтобы принять человеческую ипостась и экипироваться соответственно. Джон Делиш уже ждал меня в своем кабинете и отнюдь не в одиночестве. Вместе с ним в кабинете находился высокий широкоплечий мужчина в дорогой мантии, накинутой поверх не менее дорогого делового костюма. Ага, а это, похоже, и есть сам мистер Смит. До этого я главу семьи Смит видел только мельком, поэтому сейчас не упустил случая рассмотреть его получше. Внешне мужчина выглядел довольно приятно, густые темные волосы, темно-серые глаза, загорелая кожа. Его лицо с правильными чертами было бы довольно красивым, если бы не чересчур низкий лоб и брови, которые так и норовили сойтись на переносице, чтобы образовать этакую монобровищу. Упрямое выражение лица говорило о непомерной гордыне, на скулах набухли желваки. Между прочим, я слышал, что одной из характерных черт Карлуса Смита была лютая зависть к большинству старых семей. Почему? Да потому что, несмотря на древность происхождения, семья Смит считалась именно что семьей, а не родом, и ее глава не имел титула лорда. Возможно, еще и поэтому, Смиты активно поддерживали Дамблдора в его политике постепенного уничтожения старых семей. Да уж, примечательная личность, гордый, упрямый, нетерпимый, считающий себя априори выше других, завистливый. Прямо портрет Джеймса Брауди из романа, который так нравился мне в прошлой жизни. Кстати, похоже, мистер Смит хорошую английскую классику не читал, а то бы задумался, узнав, до чего помянутого Джеймса Брауди довели столь ярко выраженные и у него черты характера. Итак, мы с Конни, державшейся сзади Суриш, вошли в кабинет Делиша, вежливо поздоровались, и я спокойно сказал: «Что ж, я готов дать показания по поводу вчерашнего инцидента с миссис Дагворт». Смит, так, кстати, и не поздоровавшийся в ответ, мрачно взглянул на Делиша, и тот заявил: «Видите ли, лорд Поттер, возникли некоторые обстоятельства. Позвольте представить вам главу семьи Смит, мистера Карлуса Смита. Он хотел бы поговорить с вами». «Я не очень понимаю, как разговор с мистером Смитом повлияет на те показания, которые я хотел дать, но, хорошо, я слушаю вас, мистер Смит». «5 минут хватит». Карлус Смит побагровел и явно хотел отпустить какое-то оскорбительное замечание, но как-то сумел справиться с собой и выдавил: «Лорд Поттер, я готов оставить все претензии к миссис Дагворт, раз уж она находится под вашим покровительством, и предлагаю забыть это прискорбное недоразумение. Мой сын Захария перейдет на домашнее обучение и сдаст жаба в министерстве, более он вас не побеспокоит». «То есть, — спокойно сказал я, — вы предлагаете оставить все без последствий, отпустить всех, кто присутствовал при вчерашнем инциденте, и все забыть?» «Именно так», — заявил Смит, «и не забывайте, что по вашей милости Захария лишился права посещать Хогвартс. Но я готов забыть этот прискорбный инцидент». «Так, похоже, Карлус Смит похож на Джеймса Брауди больше, чем я думал. Он реально считает, что я ему что-то должен. Ладно, будем бороться со столь нехорошими заблуждениями». Конни быстро сжал мое запястье. «Аво, а я и не заметил, как в кабинете стало темнеть. Нет, так не годится». Я успокоил силу и прервал поток излияний Смита. «Значит, вы готовы забыть этот прискорбный инцидент, и Захарию выгоняют из Хогвартса по моей вине? Вы ничего не попутали, милейший, это было самое настоящее вымогательство, и я твердо намерен довести дело до суда. А от вас я не ожидал подобного потакания преступным элементам, Аврор Делиш». «Но», — развел руками Делиш, — «это был единичный случай. Я так понял, что это были инициативы юного Захарии, желавшего поправить дела рода. Стоит дать мальчику второй шанс». Ох, не стоило ему так говорить. С некоторых пор на фразочки из лексикона Дамблдора у меня стойкая аллергия. «Второй шанс, говорите, Аврор Делиш?» — ядовито спросил я. «Точно второй, Конни, бумаги. Все-таки хороший у меня адвокат. Раньше он на Блэков работал, но Сири уговорил его взяться за дела рода Поттер. Плачу я ему, само собой, неприлично много, но Саймон Харрисон стоит каждого кнота. Вот и сейчас, подготовить в столь короткие сроки такой пакет документов». Конни с невозмутимым лицом водрузил на стол кейс, щелкнул замками и достал первую пачку бумаг. «Прошу вас, Аврор Делиш, это заявление от миссис Добни, миссис Алири, мистера Римиджа и мистера Хартла. Все помянутые лица заявляют о том, что продали свою собственность в косом переулке Карлусу Смиту, причем за ломаные кноты. Кто виноват, что эти старики не умеют вести дела?» — возмущенно спросил Карлус Смит. «Я же не должен упускать собственную прибыль. И вообще, все они согласились и подписали договоры. Сделки оформлены, пути назад нет. В заявлениях указано, что на помянутых мужчин и женщин, скучным голосом продолжил я, перед продажей несколько дней или недель подряд оказывалось давление, а именно, был неоднократный шантаж и угрозы. Только поэтому они согласились на продажу своей собственности и живут сейчас чуть ли не в магловских трущобах. Договоры заключались добровольно. Уперся как бык Смит. «Неужели?» – ласково спросил я. Икон не достал из кейса несколько флаконов с воспоминаниями. «Надеюсь, в Аврарате найдется думосбор, здесь добровольно отданные воспоминания несчастных стариков, которых выбросили из собственных лавок, угрожая их жизни, а также жизни их малолетних внуков. Это подложные воспоминания», — не сдавался Смит. «Их подлинность заверена главным целителем Мунга Гиппократом Смитвиком», — парировал я. «Вот заключение с печатью Мунга и личной печатью целителя Смитвика. Аврор Далиш, прямо под носом у Аврората совершались преступные действия, а когда граждане обращались за защитой, то их просто посылали подальше. Подобные действия со стороны Карлуса и Захарии Смитов караются судебным преследованием и сроком в Азкабане. Мальчишка!» – прошипел Смит. «Ты не посмеешь!» «Еще как посмею, мистер Смит!» «Более того, ваша семья теперь моя с потрохами!» – зловеще улыбнулся я. «Что?» – выкатил глаза Карлус Смит. «Конни, давай вторую партию!» – кивнул я. «И поясни, что я имею в виду!» Мой любимый злорадно улыбнулся и достал еще более толстую пачку бумаг. Продемонстрировав эту кипу позеленевшему и потерявшему дар речи Смиту, Конни начал. «Увы, мистер Смит, но вы скверно вели дела семьи, и ваши расходы давно уже перекрыли ваши доходы. Вы рассчитывали поправить свои дела за счет открытия новых предприятий в Косом переулке. Мы в курсе, что вы там собирались продавать, но об этом пока помолчим. Так вот, мистер Смит, вы были настолько неосторожны, что наделали долгов и оставили массу долговых обязательств на общую сумму 623 131 галеон, 8 сиклей и 22 кната. Так вот, адвокат лорда Поттера перекупил эти обязательства в полном объеме, и сейчас вы, мистер Смит, должны лорду Поттеру помянутую сумму. Надо сказать, что эти документы были переданы нам с превеликой охотой, поскольку кредиторы начали сомневаться, что получит свои денежные средства в полном объеме. На данный момент все состояние и имущество семьи Смит оценивается в 203 тысячи галеонов, а лорд Поттер намерен истребовать долг немедленно. «Ваши действия, откуда у вас эти сведения?» – прохрипел Смит, пытаясь расстегнуть воротничок, словно он душил его. «Откуда-откуда?» «С отношением гоблинов к Сусанне, они по ее просьбе любой сейф из Гринготтса вынесут со всем содержимым, недавно вот дракона подарили, больного, правда, но Сусан не так жалко стало бедного охранника сейфов. Сейчас она бедолагу выхаживает, а потом хочет на волю отпустить. Правда, дракон вряд ли покинет Мэнор, дурак он, что ли? Его кормит, лечит, любит, и полетать можно, пространство позволяет. Арендаторы к этому относятся философски, даже гордятся, что у их лорда такие увлечения, а уж такая мелочь, как прояснить по просьбе Сусанны состояние финансов семьи Смит. «Да легко, неважно», – вступил в разговор я, – «но ведь эти сведения точны, не так ли? Так как долг возвращать будем, у меня нет сейчас такой возможности», – сдулся Карлус Смит, – «дожали мы его». Да и Далиш, видя, что клиент не такой денежный, как казалось вначале, не спешил вступаться.